بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Мы продолжаем с вами изучать этапы состояния рыба, довольства. И на прошлом занятии мы закончили с вами на том, что сказали, что возникает вопрос у людей, что если Аллах Субхану ва Тааля чего-то хочет, то есть на это воля Аллах Субхану ва Тааля, но при этом недоволен этим и не любит это, как это может быть? То есть как Аллах может хотеть чего-то, быть на это воля Аллах Субхану ва Тааля, и в то же время Аллах Субхану ва Тааля не любит этого и недоволен этим? Как он может тогда желать этого и создавать это? Как может объединяться воля Аллаха на что-то и нелюбовь Аллаха к этому? И мы сказали о том, что для понимания этого вопроса необходимо понять такую вещь, что аль-мурад, то есть желаемое, бывает желаемое само по себе и желаемое ради чего-то другого, из-за чего-то другого. Желаемое само по себе – это то, что любимо, то, что желанно, то, в чем есть благо, то, что является само по себе целью, подразумевается само по себе. А «аль-мурад ли гайрихи» – то есть то, что подразумевается, и то, что желается из-за чего-то другого, желаемое из-за другого, оно само по себе не является целью, само по себе не подразумевается. Если посмотреть на саму эту вещь, на ее суть, на ее сущность, то в ней что? Нет пользы и блага, в ней самой. Но она является средством к желаемому, тому, что является желаемым. То есть само по себе, по своей сути, оно является нежелаемым. Но по тому результату и по тому, к чему оно ведет, как средство, да, средство к желаемому. Таким образом, относительно этой вещи, в ней совмещаются две вещи. Совмещается что? Нелюбовь к ней, ненависть к ней, и в то же время что? Желание ее. И мы сказали, что нет противоречия в этом на самом деле. Почему? То есть, эта любовь и эта воля не противоречат друг другу. Почему? Потому что связаны с разными вещами они здесь. Воля связана с чем? Желание этой вещи связано с чем? С тем, к чему она ведет, с целью, к которой она ведет, желаемой. Хорошо. А не любовь связана с самой сущностью этой вещи, с самой этой вещью. Поэтому они никак не исключают друг друга, желание этого и нелюбовь к этому. И привели пример про лекарство. Лекарство, которое отвратительное на вкус, нелюбимо человеком, больным, но знает человек, что оно, которое через него он получит исцеление по соизволению Аллаха Субхану ва Тааля. Да, и поэтому он желает принять это лекарство, хотя само это лекарство он не любит. То же самое мы сказали, касается ампутации органа. Ампутация органа нежеланна человеку сама по себе, но цель, которая приводит это, спасение его организма от смерти от гангрены, это то, что желанно ему, поэтому он желает этой ампутации, хотя сама по себе эта ампутация ему и нелюбима. То же самое мы сказали, касается преодоления каких-то больших расстояний, сложных дистанций, результатом которого является что-то благое тоже. Этот путь нелюбим человеку, но он желает его, зная, к чему это приведет. И потом мы сказали, человек, он по своей сути таков, что он не знает, каков будет результат. Он лишь предполагает, что результат будет хороший. Но при этом все равно желает этого. Даже если он не любит, он желает этого. Из-за того результата, который он предполагает. Что тогда говорить про Аллах Субхану ва Тааля? Аллах Субхану ва Тааля может не любить какую-то вещь саму по себе, но это не противоречит тому, что он желает ее существования, есть на это воля Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что это приведет в конечном итоге, станет причиной того, что любимый Аллах Субхана ва Тааля, чем отсутствие этой вещи. Мы сказали, примером этого является сотворение Иблиса. Иблис, который является сосредоточием зла, порчи религий, порчи деяний, убеждения людей, намерения людей, он, который является причиной несчастья рабов, совершениями деяний, которые гневят Аллах Субхана ва Тааля, он, который стремится к тому, чтобы случилось все, что нелюбимо Аллах Субхана ва Тааля, чтобы случилось все то, что противоречит любви и довольству Аллаха Субхана ва Тааля всеми путями, всеми ухищрениями. Он ненавистен Аллаху Субхана ва Тааля. Иблис ненавистен Аллаху Субхана ва Тааля и находится под гневом Аллаха. И проклят Аллахом. Аллах разгневан на него. Но несмотря на это, по воле Аллаха существует он, потому что он является средством ко многим вещам, которые любимы Аллах Субхана ва Тааля. Из сотворения его, Иблиса, вытекает много вещей, наличие которых любимее для Аллаха, чем отсутствие Иблиса. Что это? Что за премудрости, пользы, которые вытекают из сотворения Иблиса, которые любимее для Аллаха Субхана ва Тааля? Во-первых, посредством этого проявилась кудрату Раббаль-Алямин, то есть могущество Аллаха Субхана ва Тааля. Могущество Аллаха в создании, способность Аллаха, могущество Его создать вещи, противоположные друг другу. Создав эту сущность Иблиса, которая является самой мерзкой из всех сущностей, самый отвратительный, самый злой из всех сущностей, который является причиной всякого зла. Аллах Субхану Тааля показывает нам свое могущество, потому что он создан таким в противовес существованию Джибриля, алейхиссалам. Существует другая сущность, Джибриль, которая является самой достойной из сущностей и пречистой из сущностей, который является сосредоточием всякого блага. Аллах Субхану ва Тааля создатель и того, и этого. И это, конечно, показывает нам, говорит о могуществе Аллаха Субхану ва Тааля, который способен создать вещи, противоположные друг другу. Как проявляется кудратулла, могущество Аллаха Субхану ва Тааля в сотворении ночи и дня, в сотворении света и тьмы, противоположности, в сотворении болезни и исцеления, в сотворении жизни и смерти, в сотворении зноя и прохлады, в сотворении красоты и уродства, отвратительного чего-то, в сотворении небес и земли, в сотворении мужского и женского пола, в сотворении воды и огня, в сотворении Аль-Хаир Ущерш. И это одно из величайших указаний на могущество, на мощь, на власть, на всевластие Аллах Субхана ва Тааля. Он, который создал эти противоположные вещи, противопоставив их друг другу. Он, который направил одно из них на другое. Он, который сделал их объектом своего распоряжения, своего управления, проявления его мудрости. Если бы в мироздании, в бытии отсутствовало что-то из этого вообще, то тогда это бы привело к чему? К тому, что не проявилась бы эта мудрость Аллаха Субхана ва Тааля, не проявилась бы полнота и совершенство его управления, его распоряжения всем сущим. Совершенство управления им, его царством. Так это первое. Первое – это проявление могущества Аллаха Субхана ва Тааля. Второе, вторая польза это проявление имен и атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля, связанных с могуществом и подчинением. Это аль-асма аль-кахрия. Имена Аллаха, связанные с могуществом и подчинением. Такие имена, как аль-кахар, всеподчиняющий, аль-мунтаким, отмщающий. Имена, связанные со справедливостью. Такие имена, как шадиду ликаб, сильный в наказании, сариуль хисаб, скорый в расчете, аль-хафил, понижающий, аль-музиль, унижающий и другие. Эти имена, эти действия, все они являются именами и атрибутами совершенства. Правильно? Именами, атрибутами, действиями совершенства. Внимательно, это важный момент. То, что мы перечислили сейчас, аль-кахар, всеподчиняющий Аллах Субхану Тааля, отмщение Аллах Субхану Тааля, справедливость, абвар, то, что Аллах Субхану Тааля посылает врагам его и ослушникам его, то, что для них вредно. Шадиду ликаб, сильный в наказании. Сариуль хисаб, скорый в расчете. Обладатель мощного наказания. Аль-хафид, понижающий. Аль-музиль, унижающий. Все эти имена, все эти действия, все эти атрибуты, они являются именами, атрибутами и действиями совершенства. Раз так, значит, это атрибуты и имена совершенства, присущие Аллаху Субхану ва Тааля, то они обязательно должны что? Проявиться. Обязательно должны быть те объекты, на которых проявляются имена эти, атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Если бы все творения и все люди были бы как ангелы, то есть были бы по своей природе, натуре своей, как ангелы, то тогда не проявились бы эти имена и эти действия Аллаха Субхана ва Тааля. Следующая польза. Проявление имен Аллаха Субхана ва Тааля, указывающих на сдержанность Аллаха, на прощение Аллаха Субхана ва Тааля, на извинение, афу, магфира, на то, что Аллах Субхана ва Тааля прощает людей, когда они попирают его права, указывающие на освобождение Аллахом Субхана ва Тааля, кого он пожелает из своих рабов, от наказания. В сотворении Иблиса, в существовании его, есть вот эта польза, проявление вот этих имен, указывающих на что? На прощение Аллаха Субхану ва Тааля, на извинение, на освобождение от наказания. Если бы Аллах Субхану ва Тааля не создал вот эти вот причины, которые он не любит, а они, которые ведут к чему? К проявлению этих имен. То тогда, мы сказали, отсутствовали многие премудрости и пользы. Пророк, алейхиссалату вассалям, указывает на это в своих словах. «Лаулям тузнибу, если бы вы не грешили». «Лазааб Аллаху бикум, валаджааби каумин юзнибун, фаистагфирун Аллах, фаялфир алюхум». «Если бы вы не грешили, то тогда Аллах убрал бы вас, и на место ваше поставил бы людей, которые грешат, а потом просят прощения у Аллаха, и Он прощает их». Эти атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля, прощение, магфира, извинение, освобождение от наказания, помилование, все это обязательно должно проявиться. Для проявления этого должны быть вот эти вещи, которые что? Сами по себе не угодны Аллаху Субхана ва Тааля, по своей сути. Но они ведут к чему? К проявлению имен и атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля. Аллах Субхану Тааля справедливый, Аллах Субхану Тааля прощающий, Аллах Субхану Тааля милующий. Но чтобы проявилось это, что Аллах Субхану Тааля справедливый, прощающий, милующий, должно быть что? Проявление этого, справедливости. То есть должны быть те объекты, с которыми связано проявление этих имен и атрибутов Аллаха Субхану Тааля. Другая польза – это проявление имен Аллаха Субхану Тааля, связанных с мудростью и всеведением. Аллах Субхану Тааля, Он Аль-Хаким Аль-Хабир, мудрый, всеведущий. Тот, который ставит все вещи на полагающиеся им места. Тот, который устанавливает все в соответствии. Не ставит ни одну вещь ни на ее место. Ставит только на то место, которое соответствует его знанию, Субхану Тааля, его мудрости, его всеведению. Аллах Субхану Тааля не ставит лишение туда, где должно быть дарование и проявление милости, снисхождение. Наоборот, не ставит дарование, дар и проявление снисхождения там, где должно быть лишение и отказ. Аллах Субхану Тааля не ставит награду там, где должно быть наказание. И Аллах Субхану Тааля не ставит наказание туда, где должна быть награда. Аллах Субхану Тааля не ставит понижение туда, где должно быть возвышение. И не ставит возвышение там, где должно быть унижение. Аллах Субхану Тааля не ставит величие там, где должно быть унижение. И не ставит унижение там, где должно быть величие. Аллах Субхану Тааля не приказывает то, что должно быть запрещено, и не запрещает то, что должно быть приказано. Аллах Субхану Тааля сам знает, куда направить, кому дать свое послание. Он знает лучше всех, кто годится для того, чтобы принять его послание. Кто годится для того, чтобы принять послание и быть благодарным за то, что оно дошло до него. И он знает, кто не годится для этого, и кто не заслуживает этого. Аллах Субхану Тааля мудрее того, чтобы лишить его тех, кто его заслуживает, и дать его тому, кто его не заслуживает. Если предположить отсутствие вот этих вот причин, которые ненавистны Аллаху Субхану Тааля, сами вещи эти, это сущности, которые ненавистны Аллаху Субхану Тааля, то все эти проявления, соответственно, отсутствовали бы также. Тогда они не проявились бы для творений, все эти имена и все эти атрибуты. Тогда бы отсутствовали многие премудрости, многие пользы, которые вытекают из этого. И отсутствие этих польз – это хуже, чем наличие вот этих вот причин, нелюбимых Аллаха Субхану Тааля. Если бы отсутствовали эти причины из-за того, что в них то зло, которое в них самих есть, то тогда бы отсутствовало то благо, которым они приводят потом, которое гораздо выше, чем то зло, которое есть в этих самих причинах. Как, например, чтобы было яснее. Солнце, дождь, ветры. В них есть огромная польза для творений. И польза эта во много раз больше, чем то зло или вред, который проистекает из этих вещей. И если теперь допустить отсутствие этих вещей из-за того частичного зла, которое в них есть, это будет означать, соответственно, отсутствие того огромного количества блага, которое гораздо больше, чем это зло. Нет сравнения между тем и этим. Следующая польза – это наличие разнообразного поклонения и служения Аллаху Субхану ва Тааля. Если бы не создание Аллаха Субхану ва Тааля Иблиса, то не было бы этого разнообразного поклонения творения Аллаха Субхану Тааля и служения Ему. Хорошо, тогда бы была часть служения, но не все служение, не все виды служения Аллаха Субхану Тааля. Такое поклонение Аллаха Субхану Тааля, как джихад, из любимейших видов поклонения Аллаха Субхану Тааля. Если бы все люди были бы верующими, тогда отсутствовал бы этот вид служения Аллаху Субхану ва Тааля. И отсутствовало то, что вытекает из этого, любовь и дружба в Аллахе Субхану ва Тааля. Вражда ради Аллаха Субхану ва Тааля. Любовь и ненависть в Аллахе. Принесение своей души, своего нафса, жертву Аллаха Субхану ва Тааля в борьбе с врагом Аллаха Субхану ва Тааля. Такое служение, как приказывание одобряемого, ламур биль мааруф, и удержание от порицаемого, нахи аль мункар. Служение, такое великое служение, как сабр, терпение. Такое великое служение, как мухалифатуль хава, противостояние страсти. Предпочтение того, что любит Аллах, тому, что любит душа, что любит нафс. Итак, это что? Разнообразное служение Аллаха Субхану ва Тааля. Через это. Дальше, следующая польза. Такое великое служение, как ат-тауба, покаяние. Покаяние, возвращение к Аллаху Субхану ва Тааля. Просьба у него прощения, истигфар. Аллах Субхану ва Тааля любит кающихся, таввабин. Аллах любит их тоубу, их покаяние. Если бы отсутствовали эти причины, в которых каются люди, соответственно, отсутствовало бы это поклонение, поклонение в виде покаяния, тоуба, листигфар. Следующая причина. Такое великое служение Аллаха Субхану ва Тааля, как противодействие врагу его и досаждение его врагу ради Аллаха Субхану ва Тааля. Вызывание злости и негодования его врага ради Аллаха Субхану ва Тааля. Это из величайших видов служения и одних из самых любимых для Аллаха видов служения. Аллах Субхану ва Тааля любит, когда его угодник, его вали досаждает и вызывает негодование и злость у его врага. Этот вид служения постигают его и понимают его немногие. Только сказано благоразумные. Только алякьяс. Другая польза. Это поклонение Аллаху Субхану ва Тааля посредством листиаза. Прибегание к нему, к его защите от его врага. Просьба к Аллаху Субхану ва Тааля защитить его от врага, дать ему укрытие, сохранить от козни и вреда его врага. Это другой вид поклонения Аллаху. Следующая польза. Это то, что у рабов Аллаха усиливается страх перед Аллахом и опасение. Они остерегаются сильнее, когда они видят, что случилось с его врагом, когда он пошел наперекор своему Господу. Что с ним случилось? Как он пал, сказано здесь, с ангельского уровня на уровень сатаны. С ангельского уровня пал на уровень сатаны, это не значит, что Иблис был ангелом. Хорошо. Иблис, он был из джинов. Но просто Аллах Субхану ва Тааля поставил его на уровень с ангелами до того, как он ослушался своего Господа. По природе своей он что? Из джинов. Так вот, когда люди видят, как это творение, которое находилось на ангельском уровне, пало, ослушавшись Аллах Субхану ва Тааля, на сатанинский уровень, тогда возникает сильнее у людей страх и опасение. Тогда они перестают предаваться всяким лживым, ложным надеждам. Другая польза – это получение рабами Аллаха награды за противодействие, за вражду с Иблисом. Получение этой награды, конечно, оно обусловлено, что условием это является наличие у человека этой вражды, противодействия этого. Более того, большинство видов поклонения сердца и органов, они вытекают из вот этого противодействия Иблису. Другая польза – это само взятие человеком этого врага Аллаха своим врагом. Это из величайших видов поклонения Аллаху Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля говорит: «Инна шайтана лякум адуун, фаттахизуху адуа». Поистине шайтан, он вам враг, так берите же его себе врагом. И взять его себе врагом – это из самых полезных вещей для раба, это любимо для Господа. Следующая польза. Природа человека содержит в себе хаир и шар, то есть хорошее и плохое. Тайеб и аль-хабис – благое и скверное. И это скрыто в нем, в его природе, как скрыт огонь в огниве, огниво. В нем есть огонь, но он скрыт в нем. И создан шайтан, Аллах Субхана ва Тааля, для выведения того, что есть в нравах людей зла, из вот этой силы, которая у них есть, чтобы она воплотилась в действие. Шайтан создан для того, чтобы эта сила воплотилась в действие. И наоборот, посланы посланники для того, чтобы вывести то, что есть в природе благих людей из вот этой благой силы, чтобы эта благая сила перешла, что и воплотилась в действие. Премудрый Аллах Субхану ва Тааля выводит вот эти силы, силы блага, которые скрыты в людях блага, чтобы потом из этого вытекли последствия соответствующие. И выводит из тех, наоборот, из обладателей зла, то, что есть из их сил, чтобы из этого вытекли соответствующие последствия. Чтобы проявилась мудрость Аллаха Субхану ва Тааля в обоих группах, и чтобы исполнилось решение Аллаха Субхану ва Тааля относительно обеих групп. Чтобы стало явным то, что было известно Аллаху Субхану ва Тааля. Чтобы случилось то, что соответствует его изначальному знанию Аллаху Субхану ва Тааля. Чтобы это стало явным. И об этом вопрос ангелов. Ангелы, которые спросили Аллаха Субхану ва Тааля. Они сказали ему: «Атаджалю фиха». Неужели ты установишь на ней, на земле, как установишь ты на ней тех, которые будут сеять там порчу и проливать кровь? А мы, те, которые славим тебя и восхваляем тебя, светим тебя. Каля инни а'ламу ма ля та'ламу. Аллах Субхану ва Тааля ответил им, что поистине, я знаю то, чего вы не знаете. Ангелы подумали, что наличие тех, кто славит Аллаха хвалою, подчиняется ему, поклоняется ему, это лучше, чем наличие вот этого творения, которое будет ослушиваться и будет противоречить. И Аллах Субхану ва Тааля ответил, что он знает в сотворении этого создания такие премудрости и такие пользы, и такие достохвальные результаты конечные, которые не знают ангелы. Другая польза – это проявление огромного количества знамений и чудес Аллаха Субхана ва Тааля. Это происходит по причине чего? Знамения, многие из них произошли именно по причине. То есть причиной этого, как причина – явилось что? Неверие и зло, которое зашло со стороны неверных, несправедливых душ. Какое это знамение, например? Знамение потопа. Знамение всемирного потопа. Аяту Туфан. Или Аяту Ри. Знамение ветра, которое погубило адитов. Или знамение народа Самуда. Уничтожение их. Или уничтожение народа Люта. Или знамение превращения огня, в который был брошен Ибрагим, в прохладу и мир. Это знамение произошло по причине чего? Причина этого. То, что народ его не уверовал и бросил его в огонь. или знамения, которые Аллах Субхану Тааля явил посредством Мусы, и многие другие знамения. И Аллах Субхану Тааля говорит в суре Шуара: «Инна фи залика ля ая», поистине в этом знамение, «ва ма кана акцару муминин», не было большинство из них верующими, «ва инна раббака ля валь азизу рахим», поистине Господь твой, Он великий, милостивый. Если бы не неверие неверных, если бы не наличие противодействия тех, которые отрицают, то тогда эти ярчайшие знамения, аяты Аллаха Субхану ва Тааля, о которых говорят люди из поколения в поколение, будут говорить до судного дня, не было бы этих знамений. Другая польза – это сотворение причин, противоположных друг другу, которые подчиняют друг друга. И это проявление совершенства, господства Аллаха Субхану ва Тааля, Его всепроникающего могущества, Его совершенной мудрости и Его абсолютной власти. Господство, оно совершенно само по себе, даже если Аллах Субхану не создал эти причины. Но создание их – это из следствий совершенства Аллаха Субхану ва Тааля, Его власти, Его могущества, Его мудрости. И проявление их алиму шахада, то есть в явном мире, в том, что мы видим, это подтверждение вот этого совершенства Аллаха. Таким образом, поклонение, служение Аллаху Субхану Тааля, аяты, знамения Аллаха Субхану Тааля, разные чудеса, которые вытекают из сотворения вещей, которые не любит Аллах, и которыми Он недоволен, вытекают из предопределения этого, из того, что Аллах Субхану Тааля желает, чтобы это было. Вот эти все чудеса, эти знамения, эти виды поклонения, служения, все это любимое для Аллаха Субхану Тааля, чем если бы этого не было. Хорошо. И отсутствие их, то есть отсутствие этих причин, это ненависть к этому Аллаху Субхану Тааля меньше, чем любовь Аллаху Субхану Тааля к тем причинам, которым приводит наличие этого. Теперь после того, что сказали, уместно приведение вопроса некоторых. Они говорят, а что не может существовать, не могут существовать вот эти все премудрости без вот этих причин? Имам Нанкаим говорит, этот вопрос несостоятельный. Потому что это допущение наличия следствия без причины. Это все равно, что допустить наличие сына без отца, или допустить наличие движения без двигающегося, или допустить наличие покаяния без кающегося. Далее. Аллах Субхану ва Тааля, к тому, что мы сказали, нужно добавить, не создает что-то, что было бы со всех сторон и со всех аспектов злом. Мудрость Аллаха Субхану ва Тааля отвергает это. То есть что-то сотворенное, оно может быть злом. Может нести какой-то вред с каких-то точек зрения. Но в сотворении его есть польза и есть премудрости с других сторон, с других аспектов, которые превышают, преобладают над вот этими вот аспектами вреда. То есть, либо это чистое благо, да, то, что святого Аллаха Субхану Тааля, либо если есть какое-то относительное зло для кого-то, хорошо, то благо, которое есть в этом, его гораздо больше. Приводится такой пример. Дождь. Предположим, есть человек, у которого есть хижина, которая из глины, слабая. Пошел дождь. Эта глина размокла под дождем и разрушился его дом. Да, для этого человека это, может быть, что несет какой-то элемент зла. Для этого человека. Но сколько в этом дожде блага, сколько пользы для всех, орошается земля, произрастают плоды, злаки и так далее. Не может быть такого, чтобы Аллах Субхана ва Тааля, чтобы он хотел что-то, что является со всех сторон и со всех аспектов злом, и в этом нет пользы. В сотворении этого нет пользы и премудрости. Это самый страшный вздор и абсурд говорить такие вещи. Аллах Субхана ва Тааля, в его руке все благо и зло не относится к Аллаху Субхана ва Тааля. Все, что относится к Аллаху Субхану ва Тааля, это благо. Все, что имеет отношение к самому Аллаху Субхану ва Тааля, это благо. То мы часто говорим это. Пророк, алейхиссалату вассалям, он говорит в своем дуа ва шарру лейса илейк. Зло не имеет к тебе отношения. Некоторые люди говорят, но как разве то, что происходит из плохого, не создано Аллаху Субхану ва Тааля, не по его воле происходит. Да, по воле Аллаха Субхану ва Тааля. Но само сотворение этого Аллахом, воля Аллаха на это, в этом нет зла. К Аллаху Субхану ва Тааля зло не имеет отношения. Хорошо? Аллах Субхану ва Тааля, он абсолютно благ. Все, что к нему имеет отношение, это абсолютное благо. Да, в чем-то из сотворенного может быть зло для кого-то. Хорошо. Но, во-первых, как мы сказали, опять же, это зло какое? Относительное только для кого-то. Для других это несет благо. А может быть, даже для самого этого человека это быть благом. Если в каких-то аспектах и есть для него в этом плохое, с другой точки зрения, это приведет его к благому. Или это для других несет благо. Поэтому в самих действиях Аллаха Субхану ва Тааля, в его создании, в его воле нет зла. Аллах Субхану ва Тааля в его руке только благо, и отношение к нему имеет только благо. Хорошо? В сотворенном, в самом сотворенном может быть зло, но опять же мы сказали какое? Относительное, не абсолютное. Относительное для кого-то. Например, Аллах Субхану ва Тааля покарал фараона. Для фараона это зло, да, для фараона это зло. Но это благо для всех других. И это благо, это справедливое воздаяние от Аллаха Субхану ва Тааля. В действии Аллаха Субхану ва Тааля нет зла здесь. В действии, в сотворении, в воле Аллаха Субхану ва Тааля нет зла. Понятен этот момент? Само наличие и создание чего-то, в этом нет зла. И зло, если в чем-то есть, то это зло... Что такое на самом деле? Это отсутствие поддержки в виде добра. Хорошо. А отсутствие поддержки – это само по себе отсутствие. Поэтому нечто, как зло, не может относиться к тому, в чьей руке все благо. И говорю, Ибн Аль-Кайм, если ты хочешь лучше понять этот вопрос, то знай, что причины блага их три. Это создание, это подготовление и это поддержка. Алиджат, алиадат, алимдат. Вот это есть благо и причины блага. Создание причины блага. Кто создает? Аллах Субхану ва Тааля. Да, подготовку ее, это благо. Кто это делает? Аллах Субхану ва Тааля. Поддержка этого. Кто поддерживает? Аллах Субхану ва Тааля. Если есть создание, создание это благо, но нет чего? Поддержки, тогда произойдет шерш. Тогда произойдет зло. То есть зло это что на самом деле? Это отсутствие, не имеет отношения к кому? К тому, в чьей руке благо, к самому действующему. К Аллаху Субхану ва Тааля не относится это. Тогда не говорят. Если создал Аллах, то почему его не поддерживает? Это вопрос, опять относится к чему? К вопросу тауфика, помощи. Почему тогда, если создал Аллах, смотри, его не делает, тогда его, что не дает ему поддержку против нафса, там, против шейтана и так далее, и так далее. Что на это ответить? Там, где мудрость подразумевает и создание, и поддержку, там Аллах Субхану ва Тааля и создает, и поддерживает. Там, где мудрость подразумевает только создание и оставление просто, предоставлен самому себе, там Аллах Субхану ва Тааля создает по мудрости своей и не поддерживает по мудрости своей. Но неподдержание, это не означает что? Несправедливость. Аллах Субхану ва Тааля не обязан поддерживать. Сотворение его благо. А зло произошло почему со стороны этого? творение, которое осталось без поддержки. Это потому, что оно осталось без поддержки Аллаха Субхану Тааля. Как мы нуждаемся в тауфике, в помощи Аллаха Субхану Тааля. Если мы будем предоставлены Аллахом самим себе, это будет справедливо. Но мы погибнем. Но мы погибнем. Поэтому дуа пророка, алейхиссалату вассалам, «Ля такини ля нафси, ля иля гайри тарфата айн». «Не поручай меня себе самому, моему нафсу, никому другому, даже ни одному мгновение». В конце разбора этого вопроса Ибн Каим говорит такие слова. «Если тебе трудно все это понять, если ты не понял все это до конца, то тогда вспомни слова человека, который сказал: «Иза лим тастати шейан фадаъху ва джауизу иля ма тастати». Если ты не можешь что-то, тогда оставь это и перейди от этого к тому, что ты можешь. Хорошо. То есть, альхамдулилля. В общем, суть вопроса, иншаллаху тааля, понятна. Если есть некоторые моменты тонкие, пизни ляй тааля, по воле Аллаха субхану тааля, в будущем они уложатся в понимании. Но если сейчас что-то непонятно, это не значит, что нужно отчаяться, оставить хорошо вообще получение ильма человеку. Надо идти дальше. Надо идти дальше, надо учиться дальше. Ибн аль-Каим здесь говорит, если ты не можешь что-то, оставь это и иди к тому, что ты можешь. И рассказывают, приводит он историю, что Аль-Асма'и встретился с Халилем Ахмадом, чтобы научиться понять такую науку, как Аль-Урут. Урут – такая наука стихосложения, арабского стихосложения. Там надо знать размеры стихов и так далее. Размеры стихосложения. Ему оказалось сложным эта наука. И он сказал ему тогда, Халиль, однажды, то есть занимаясь с ним, да, видя, что ему не по силам это сложно, он сказал ему: «Катты али азаль бейт». «Разбей мне», то есть «дай мне, определи стихотворный размер вот такого двустишия». И прочел ему эти слова: «Изалем тестатия шейен фадаагу ваджавизу ляма тестатия». «Если что-то не можешь, оставь это, иди к тому, что ты можешь». И тогда этот человек понял, для чего он дал ему разбирать этот стих. Хорошо. Таким образом, суть вопроса, который мы затрагивали, суть вопроса, что довольство Аллахом означает довольство Его атрибутами, довольство Его действиями, довольство Его именами, довольство Его установлениями, решениями. Но из довольства Аллахом не вытекает довольство всем, что сотворено. И всем, что происходит. Еще раз. Довольство Аллаха означает довольство чем? Именами, атрибутами, действиями Аллаха Субхану Тааля. Его решениями, его установлениями. Но не означает, что человек должен быть доволен теперь всем, что происходит, и всем созданным. Хорошо? Всем происходящим. Нет. Суть убудия, служения Аллаху субхану тааля, поклонения Аллаху, суть состоит в том, что человек, он соответствует тому, чем доволен Аллах. Хорошо? То есть он соответствует Аллаху в том, чем доволен Аллах, и в том, чем Аллах недоволен. То есть он доволен из происходящего тем, чем доволен Аллах, и он недоволен и негодует по поводу того, чем недоволен и чем негодует Аллах. Вот это и есть суть служения Аллаху Субхану Тааля. Быть довольным тем, чем доволен Аллах, быть недовольным тем, чем недоволен Аллах. Еще некоторые задают вопрос. Как может совмещаться довольство предопределением, которое неприятно человеку, как, например, болезнь, бедность, там, боль, с тем, что человеку это не нравится. То есть человеку это не нравится, и он при этом доволен. Как может это совмещаться друг с другом? Ибн аль-Каим говорит, нет в этом противоречия, может это совмещаться. Человек доволен этим с точки зрения того, к чему это приведет. Что это приведет к тому, что любимо ему. И ему не нравится это с точки зрения того, что ему от этого больно. Что он от этого страдает. Как? И опять он приводит пример лекарства. Неприятное лекарство. Человек знает, что в нем есть исцеление. И здесь совмещается в нем довольство этим лекарством, и в то же время то, что это лекарство ему неприятно. Еще вопрос, который задают. Как Аллах, субхана ва та'аля, может быть доволен чем-то для раба, но при этом не помогать ему в этом? То есть, Аллах, субхана ва та'аля, он доволен, если любит, чтобы неверующие уверовали. Доволен верой неверующих. Доволен? Доволен. Если Аллах, субхана ва та'аля, доволен, почему он тогда не помогает, не оказывает поддержку, тауфих свой? Ответ Ибн-Каим дает на этот вопрос. Потому что здесь оказать помощь им. Аллах Субхана ва Тааля, во-первых, мы говорили с вами, Аллах Субхана ва Тааля знает, кто чего достоин и у кого что в сердцах. И Аллах Субхана ва Тааля знает, кому оказать поддержку, кому не оказать свою поддержку. И оказание поддержки им здесь будет означать отсутствие вещей, которые любимее Аллах Субхана ва Тааля, чем покорность вот этих вот людей. Более того, может быть так, что подчинение, покорность этих людей, то есть деяния таа их, да, богоугодные деяния, которые они совершаются, они будут содержать в себе такие отрицательные моменты, такой вред, ненависть к которому Аллах Субхана сильнее, чем его любовь к их покорности. То есть, если будет это богоугодное деяние с их стороны, то из этого вытечет потом, вытекут такие отрицательные последствия, которые перевесят пользу от этой вот покорности. Или из-за этого будет отсутствовать какая-то более весомая польза. Аллах Субхана ва Тааля указывает на это в суре Тауба. Мы с вами разбирали уже этот аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит про мунафиков. «Валяу арадул хуруджа». Если бы они захотели отправиться в поход вместе с Пророком, алейхиссалату вассалям, да, если бы они захотели отправиться в поход, приготовились бы к нему, приготовили бы снаряжение. Но Аллах не пожелал их выход. И удержал их. И было сказано, сидите с отсиживающимися. Далее Аллах Субхана ва Тааля говорит. Лау хараджу фикум ма задукум илля хабала. Если бы они с вами бы вышли, они вам добавили бы только, принесли бы вам только вред. وَلَأُدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةِ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. И они бы ходили среди вас и распространяли бы фитну, а среди вас есть такие, которые слушают их очень. Аллах, Он знает о несправедливых. То есть Аллах Субхану здесь сообщает, что Он не пожелал, чтобы они отправились вместе с Пророком, алейхиссалату вассалям, в газва, то есть в этот поход. А отправиться в поход, это, конечно, что богоугодное деяние. И приказано Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану не пожелал, чтобы они вышли. И они остались сидеть. Аллах Субхану Тааля не оказал им помощи. Не оказал им что? Своей поддержки. Поэтому они остались сидеть. И потом Аллах Субхану Тааля указал некоторые вредные последствия чего? Если бы они пошли туда. Что бы из этого вытекло? Если бы они вышли в поход вместе с Пророком, алейхиссалату вассалям. Он говорит, если бы они вышли с вами, то они вам только бы прибавили вреда. То есть порчи, зла. Они бы ходили бы среди вас, стараясь распространять порчу и вред, и зло. Ябгунукум фитна, желая распространять фитну, смуту, вафикум самауна. Но среди вас есть те, которые слушают их. То есть те, которые принимают от них то, что они говорят. Отвечают на их провокации, на их слова, которыми они пытаются обмануть. Из этого, значит, вытекает какое зло? То, что они сеют эту фитну, и то, что люди некоторые принимают от них, это зло. И это, конечно, это зло, оно гораздо сильнее, чем та польза, которая была бы от их выхода в этот поход, от совершения ими этого богоугодного деяния. Поэтому мудрость Аллаха и милость Аллаха подразумевала, чтобы Аллах, субхана ва тааля, не дал им возможности выйти и оставил их сидящими. То есть не дал Аллах Субхану ва Тааля им свой тауфик, не дал свою помощь. И говорит Ибн-Каим, вот этот пример и сделай основой и принципом в этом вопросе, и потом все остальное сверяй по нему. Дальше задают такой вопрос. Все, что было сказано, это понятно. То есть можно представить, что Аллах Субхану ва Тааля, Он, когда создает что-то, да, какой-то стороны Аллах Субхану ва Тааля этим доволен, с какой-то стороны Аллах Субхану ва Тааля этим недоволен. А как во мне, как в человеке, может эти две вещи, да, совместиться? То есть по отношению к грехам и нечестию. Говорит, ну, Каим, да, это может, это реально. Хорошо, потому что человек, да, он не любит это, он ненавидит это. Не любит и ненавидит эти грехи. С какого аспекта? С точки зрения, как свое действие. Ненавидит грехи и ослушание свое с точки зрения, что это его действие. Происходит по его собственной причине, которая является его приобретением. Произошло по его воле своей. С этой точки зрения человек ненавидит это. Понятно? То есть у человека есть прегрешение какое-то он совершил. Он его ненавидит с какой точки зрения? С точки зрения, что он, который по его воле это произошло. С точки зрения, что это его собственное действие, произошедшее по его причине, его приобретение, произошло по его выбору. Но при этом человек доволен чем? Знанием Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану знал, что это будет, что это свершится. Что Аллах Субхану записал, что этот грех произойдет. Правильно? Что такое предопределение? Предопределение Аллах Субхану Тааля знал об этом изначально, что этот человек совершит такое-то, такое-то прегрешение. Этим знанием Аллаха ты доволен. Аллах Субхану Тааля записал это в хранимой скрижали, что человек сделает этот грех. Этой записью Аллах Субхану Тааля ты доволен, потому что это то, что относится к Аллаху Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля дал свою волю на то, чтобы это случилось. Волей Аллаха Субхану Тааля ты доволен. Аллах Субхану Тааля дал свое бытийное дозволение на то, чтобы случилось. Дозволением бытийным Аллаха Субхану Тааля ты доволен. То есть, ты должен быть доволен тем, что от Аллаха, и должен злиться и негодовать по поводу того, что от тебя. Вот это вопрос, связанный с грехом. Так решается. Хорошо. То, что от тебя здесь, ты должен это ненавидеть. То, что от Аллаха Субхану ва Тааля, этим ты должен быть доволен. То, что относится к Аллаху Субхану ва Тааля, это не должно быть нелюбимо или нежелательно. То, что относится к рабу, это то, что нелюбимо, это то, что вызывает негодование. Дальше говорят некоторые, а что, получается, у раба ничего нет. Ничего от него не зависит вообще. Вот это и есть учение ложное, которое называется как аль-джабр. Аль-джабр. То есть, что человек принужден совершать прегрешение. И понять вот этот вопрос, который мы разбираем для тех, у кого есть такое убеждение, джабр, очень сложно. Кадаритам легче даже понять его, чем им. Но избавиться, конечно, можно от этого полностью только если следовать путем середины, путем аль-сунна валь-джамаа, который посередине между убеждениями кадаритов и убеждениями джабритов. Джабриты не понимают этот вопрос и говорят многие, как может совместиться покаяние и сожаление о прегрешении с видением мудрости и предопределения Аллаха. То есть ты знаешь, что все происходит по мудрости и предопределению Аллаха Субхану ва Тааля, и при этом сожалеешь о грехе и каешься в грехе. Как может это совместиться одно с другим, говорят они. Из-за этого они видят этот вопрос в обратном свете. И они считают, что все действия, которые они совершают, это есть богоугодные действия. Потому что, говорят они, это соответствует воле Аллаха Субхану ва Тааля, его предопределению. Значит, что бы я ни делал, это соответствует воле Аллаха Субхану ва Тааля, его предопределению. Значит, богоугодное. Значит, угодно Аллаху. Говорит, если ослушался приказа Аллаха, даже если ты ослушался приказа Аллаха, но ты подчинился воле его, говорят они. Хорошо. Я подчиняюсь тому, что ты выбираешь для меня. И всякое мое действие есть таат. Есть подчинение тебе, богоугодное дело. Это люди, чей взор слеп. Самые невежественные люди об Аллах Субхану ва Тааля и о его установлениях религиозных и бытийных. Потому что таа, Таа, подчинение Аллаху, покорность Аллаху, это муафакату аль-амр. То есть это поступать в соответствии с приказами Аллаха Субхану ва Тааля, а не соответствие предопределению, не соответствие бытийной воле Машия Аллаха Субхану ва Тааля. Если бы соответствие предопределению и бытийной воле это было бы таатулла, то есть покорность и подчинение Аллаху, тогда Иблис был бы самым покорным рабом Аллаха. Тогда бы народ Нуха, и Ад, и Самуд, и Лут, и Фараон, все бы они были тогда покорными Аллаху, считались бы. И получалось бы тогда, что Аллах Субхану ва Тааля наказал самым страшным наказанием этих людей за их покорность Ему. И отмстил им из-за их покорности Ему. И это, конечно, предел невежества об Аллахе, о Его именах, о Его атрибутах и о Его действиях. На этом мы закончим сегодняшний урок. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Джазакаллаху.